502. Место родина. Дата 19.04.1992. Время 16.21. Музыка, технология, нажми на кнопку. Владимир Пресняков, младший, стюардесса по имени Жанна. Нет. В кухне общаги жарилась картошка, воняя на весь коридор. За дверью 504 играла технология. Я постучал 502. Открылась Светка, босиком, в коротком тонком халате. Мы поцеловались. Я, не снимая кроссовок, прошел в комнату, поставил на стол пакет, вынул из него 2 сникерса и бутылку амаретто. В магнитофоне Осака с моргающими разноцветными лампочками играла стюардесса по имени Жанна. Я сказал: «Выключи ты эту фигню. Тебе не нравится? Красивая песня». Я дал Светке сникерс. Она одной рукой разорвала обертку, откусила, а другой начала расстегивать халат. Я нажал на кнопку «Стоп». Светка, продолжая кусать сникерс, бросила халат на кровать, осталась в трусах, подошла. «Давай сначала выпьем», — сказала я. Она кивнула, вынула из тумбочки 2 рюмки, одну граненую, другую из тонкого стекла. Я открутил пробку у ликера, налил, мы щекнулись. «За то, чтобы сессию сдать», — сказала Светка. «Да сессия еще далеко». «Не так уже далеко. Это кажется, что далеко. Каких-то 2 месяца всего, даже меньше. А потом каникулы». «Да, каникулы. Я так хочу...» За окном начинало темнеть. Светка лежала на кровати, укрывшись одеялом. «Странно как-то так», — говорила она. «Мне всего 14 было. Правда, выглядела я старше, и одевали меня родители нормально. Тогда мы жили, в общем, ничего. Все по знакомству доставали, шмотки. Я тем летом ходила в настоящих джинсах вареных. Первые ни у кого еще в городе не было, а у меня уже были. Вот, значит, я сопля еще 14 лет, хоть и в варенках, и он 18. У меня, конечно, ничего с ним не было тогда. Я слишком была маленькая». Я налился еще ликера, выпил, взял из пачки сигарету, прикурил. «Открой окно. Ты же знаешь, я не люблю, когда накурено». И потом, когда сказали, что его убили, я толком ничего не поняла. В смысле, не осознала. Глупая была еще. А мама меня на похороны не отпустила. Сказала, нечего там смотреть, один только цинковый гроб. Я встал, подошел к окну, открыл форточку. На товарной станции бубнил неразборчивый голос. Маневровый тепловоз тащил по рельсам состав цистерн. В хрущевках, а за путями зажглись первые огни. «Завтра придешь?» — спросила Светка. «А что, они еще не приедут?» «Нет, у них в понедельник мало пар. Решили забить на это дело». «Хорошо, приду». «Со сникерсом?» «Ну да». «Нет, лучше один Марс и один сникерс». Я бросил пепел в обертку сникерса. Взял рюмку самарета. Допил. Бросил бычок в стакан. Взял с пола джинсы. Светка вылезла из-под одеяла, подошла ко мне, обняла сзади. «Скажи, что ты меня любишь, Алеша». Я застегнул молнию на джинсах.